В свободное время пан Клякса прямо с Марса ловил с очком летающих рыб и потом готовил из них ужин всей команде. На 19-й день путешествия у капитана испортился компас. Тогда пан Клякса нашел в одном из многочисленных карманов своего жилета огромный магнит и потер им бороду. Теперь она указывала направление и была обращена прямо на север. Хотя чайки все время тянули ее в разные стороны, то на запад, то на восток, то на юг. Иногда пан Клякса, стоя на Марсе, поджимал одну ногу, раскидывал руки, как крылья, и в такой позе дремал, поскольку ночью ему было не до сна. Уже через несколько минут он просыпался совершенно бодрым, надевал на нос свои знаменитые очки и кричал: «Капитан, мы отклонились от курса на 1.5 градуса! Поверните на северо-запад и ориентируйтесь по моей бороде!» «Что вы там видите?» — кричал в ответ капитан, задрав голову кверху. «Я вижу ущелье недобрых предчувствий и архипелаг Святой Пасхи. Вижу маяк на острове Конфитюр. На маяке стоит смотритель, а на носу смотрителя 4 веснушки». «Но до острова 640 миль, и сомневаюсь, чтобы мы добрались туда раньше, чем через 3 месяца». «А нет ли где пиратского судна?» «Есть одно, но опасаться нечего. У него изодранные паруса, а на палубе ни души». Затем пан Клякса снимал свои чудесные очки и орал изо всех сил, стараясь перекричать чаек: «Как с обедом!» Тут капитан разводил руками и, сложив ладони рупором, кричал: «У телесфора опять все пригорело! Есть невозможно! Акула и та выплюнула!» Рулевой, прислушиваясь к разговору, давал кораблю нужное направление, грыз сухари и сердито ворчал: «Пора выкинуть телесфора за борт, а то все передохнем с голоду. Сегодня он сжег уже 20 фунтов баранины, 4 цесарки и целый телячий огузок. Каски, сухари — разве это еда для моряка?» Так шли недели за неделей. Но внезапно, в день святого Панкратия, ветер стих. В день святого Серватия на море наступил полный штиль, и парусник застыл на месте. А в день святого Бонифация пан Клякса покинул Марс, соскользнул по мачте на палубу и объявил: «Мы попали в полосу мертвого штиля. Теперь до конца мая можно спать спокойно». И, поджав ногу, он тотчас же заснул. Капитана и матросов охватил ужас. Как известно, мертвый штиль образуется из-за огромных трещин в морском дне. Такие трещины засасывают находящийся над ними столб воды вместе со всем, что там находится. «Надо уходить с этого проклятого места, иначе мы погибли!» — крикнул капитан и приказал спустить спасательные шлюпки. Но матросы, верившие в мудрость и опыт пана Кляксы, взялись за руки, окружили его и хором запели песню, которая начиналась словами: «Отец Вергилий любил своих детишек». Солнце стало багровым, небо как будто запылало. Солнечные лучи окрашивали пурпуром крылья чаек, и они, напуганные собственным видом, кружили над головой пана Кляксы и тревожно кричали. Капитан отдавал все новые и новые приказания, но никто их не выполнял. В конце концов он охрип, уселся на бухту каната и застывшим взглядом уставился на танцующих матросов.